Хэштег «Touchdown» NF «Drifting» Джеймс. Наблюдая за противостоянием нашей футбольной команды Фордхэм Рэмс на переполненном и шумном стадионе Йель Боул, который считается вторым по величине в FCS, я то и дело перемещаю взгляд на ряд ниже моего, где сидит темноволосая девчонка, швырнувшая в бетонную стену мое сердце. Фордхэм Рэмс — студенческая футбольная команда Фордхэмского университета, входящая в первый дивизион Национальной ассоциации студенческого спорта — NASS и соревнующаяся в Атлантической конференции 10 А-10. FCS — подразделение первого дивизиона NASS по американскому футболу. Конечно же, она не одна. С ней ее соседка Даймонд и малыш Бисквит. Эти трое весело болтают, танцуют под музыку, доносящуюся с поля, и смеются, тыкая пальцами в талисман команды, который только что пометил ногу тренера старых маронов. Или, как их еще называют, баранов. Видимо, почувствовав странное тепло, старик в бордовой форме оборачивается, но счастливый красавчик Дэн успевает скрыться с места преступления. Этот пес сегодня в отличном настроении. Он беззаботно пачкает слюнями парней из команды защиты, которые ждут своей очереди занять игровое поле, а также не выпускает из пасти пищащую игрушку квотербека, одетого в форму противников сегодняшнего матча. «Тачдаун!» — вскрикивает сидящий рядом Флорес, подрываясь на ноги, и я делаю то же самое, наблюдая за третьим номером в зачетной зоне. Кайл Роджерс, квотербек ельских бульдогов и по совместительству мой приятель, показывает пистолеты руками и делает выстрелы в воздух, пока парни из команды подбрасывают его вверх в награду за пятый тачдаун в его исполнении. «Этот парень — грёбаная история», — подключается Большой Бо и, сунув два пальца в рот, громко свистит, добавляя речевки и сотрясающему шуму трибун еще больше децибел. «Я обожаю ходить на игры футбольной команды. Здесь царит невероятная взрывная атмосфера, наполняющая эйфорией и гордостью за наш университет. Но сегодня я словно нахожусь головой под водой. В ушах гудение, пространство плывет, притягивая внимание ангельским светом лишь в одном месте на стадионе. Я фокусируюсь только на пластичной и сексуальной фигуре Мэйбелин, которая машет баннером над головой в поддержку футбольной команды и двигает соблазнительными бедрами в такт наполняющим стадион речевкам. Ее темные подкрученные волосы танцуют на ветру, а когда она мотает головой, я замечаю синие полосы на бронзовых щеках. Конфетка улыбается чертовски притягательной улыбкой, но стоит ей почувствовать и, наконец, заметить мой взгляд, как все это сменяется ненавистью и неприкрытой неприязнью. Первая половина игры заканчивается, и все игроки уходят на 15-минутный перерыв, прежде чем начнется третий тайм. Я, как и все болельщики, спускаюсь вниз, пытаясь не упустить соблазнительную фигуру Мэйбелин из вида. Но стоит мне столкнуться с переполненным эмоциями Кайлом и оказаться в его объятиях, как я проваливаю эту миссию. Уже через несколько секунд снова нахожу ее, но то, что я вижу, выводит меня из себя. Поймав сфероидный мяч, она пасует его обратно незнакомому мне новичку, а он подходит к ней и протягивает руку для знакомства. «Поздравляю, чувак, ты был лучшим на поле». Обращаюсь я к Роджерсу, хлопая его по спине, все еще сосредоточенно наблюдая за каким-то сопляком и своей девчонкой из-за плеча приятеля. «Прошла лишь половина игры. С тобой все в порядке?» Звучишь растерянно. Отстранившись от Кайла, я заталкиваю ревность себе в зад и натягиваю привычную маску спокойствия. «Лучше всех. Кто этот парень?» Кайл прослеживает за моим взглядом, и его губы растягиваются в широкой улыбке. «Спенс, иди сюда, я должен тебя кое с кем познакомить». Роджерс толкает меня плечом. Не успел он поступить, уже клеит самых красивых цыпочек кампуса. Я собираюсь сказать, что это, как он выразился, цыпочка, моя чертова девушка, и она вне доступа. Но, заметив, как Спенсер подмигивает Мэйбелин, оставляя поцелуй на ее руке, прежде чем направиться в нашу сторону, я прикусываю язык и воспламеняюсь, будто посланник ада. Дьявольски ревнивый зверь внутри меня яростно грызет металлические прутья и с диким ревом ломает клетку. «Это малыш, и он — грёбаная легенда», — скандирует Роджерс. «Когда я свалю, ты должен помнить, Спенс. Если этому парню понадобится твоя помощь, ты немедленно достанешь член даже из самой сексуальной цыпочки и сделаешь для него все, что потребуется. Усек?» Перевожу взгляд на футболиста, которого сжимает в крепких объятиях и треплет за волосы Роджерс, и не могу понять, какого хрена происходит. Спенсер выше Кайла на треть головы и гораздо крупнее, но его такие же темные, коротко стриженные волосы, зеленые глаза и широкие скулы наводят на мысль, что они не просто друзья. Эти двое очень похожи. «Познакомься, малыш. Это мой младший брат, и его отобрали в основной состав футбольной команды нападения. Сейчас он ресивер, но после моего ухода будет пробоваться на почетное место квотербека и капитана. Как, по-твоему, этот громила отличная замена моему заду?» Кайл целует брата в лоб и выпускает из объятий, а он, ухмыльнувшись, протягивает мне ладонь. «Спенсер Роджерс». «Джеймс Харт», — отвечаю крепким рукопожатием, внимательно рассматривая его задорный, наполненный вызовом взгляд и вздернутый подбородок. Парень прищуривается и приподнимает уголок губы в дерзкой улыбке, пока я все еще сжимаю его пальцы. «Малыш!» — вскрикивает знакомый женский голос, и, закатив глаза, я отпускаю руку Спенсера. «О, черт, только не эта сучка!» — недовольно бурчит Кайл. «Увидимся на вечеринке?» Кивнув, я набираю полные легкие воздуха, провожая братьев Роджерс взглядом и встречаю красноволосую девушку, которая бежит в мою сторону, сияюще улыбаясь. Она одета в форму группы поддержки ельских бульдогов, и я совершенно точно уверен, что у нее есть две причины осчастливить меня своим общением. Первая — я знаю, что она влюблена в меня с первого курса и посещала все мои хоккейные матчи. Вторая — Майли Ларсон, подруга и сокомандница Хэмерсон, которая совершенно точно подослала ее ко мне, чтобы прощупать почву, потому что я заблокировал ее контакт. «Привет, Джеймс. Как ты?» «Привет. В порядке», — незаинтересованно отвечаю я и убираю руки в карманы. «Ты что-то хотела, Майлз?» «Я Майли», — обидчиво шепчет девчонка и, наверное, от волнения затягивает посильнее и без того тугие хвостики. «Хотела узнать, будешь ли ты на сегодняшней вечеринке». Слабо киваю и краем глаза замечаю, что Мэйбелин смотрит прямо на нас с Ларсон. Ее руки сжаты в кулаки, спина прямая, а напряжение чувствуется даже несмотря на расстояние. «Ты ревнуешь меня, детка?» — задаю немой вопрос я. Наконец, уловив мой взгляд, она быстро отворачивается и что-то шепчет Даймонд. «Ну, тогда увидимся», — возвращает мое внимание Ларсон и, встав на носочки, тянется к моей щеке губами, но я уворачиваюсь. «Увидимся, Майлз». Мэйбелин. Кусок вонючего «Д». Не успела я послать его к черту, как он уже перешел в атаку и клеит девчонок. И это еще раз доказывает, Джеймс Харт не тот парень, которого я себе нарисовала. Он такой же говнюк, как и все остальные, не имеющий ничего милого, святого и привлекательного. «Идите сюда!» — махая рукой, подзывает нас Хоакин, и, подхватив под локоть Куин, я двигаюсь в его сторону. Смешной бульдог в миниатюрном джерси валяется спиной на траве, хрюкая и ворочаясь из стороны в сторону, пока Бисквит чешет его живот. «Красавчик Дэн, познакомься, это Мэйбелин». Засмеявшись, я присаживаюсь на корточки и протягиваю руку к слюнявой пасти. Осторожно прикусив меня за палец, бульдог молниеносно переворачивается и бросается на меня, ставя лапы мне на плечи и облизывая лицо. «Кажется, ты стала его любимицей», — заключает Бисквит. Засмеявшись еще громче, я пытаюсь увернуться от длинного и мокрого языка радостного и активного рыже-белого пса. «Прекрати, красавчик, мы ведь только познакомились, кто целуется так рано?» Хоакин складывается пополам от моих слов, а Даймонд тихо хихикает, зажимая рот ладонью. Успокоив собаку почесываниями за ухом, я осторожно валю его на траву и сажусь на колени, нежно поглаживая гладкошерстный, неприкрытый джерси живот, когда он перекатывается на спину и поднимает лапы. «Он правда очень милый. А я тебе говорил, что ты заберешь свои слова обратно, Мэйбл. Ты был прав», — побежденно протягиваю я. «Забираю свои слова обратно. Бисквит!» Зовет нашего друга кто-то из футболистов. «Нужна твоя помощь!» «Сейчас вернусь», — обращается он ко мне, и я согласно киваю, продолжая чесать довольного красавчика Дэна. «Он смотрит на тебя», — Шепот Дии и незаметный кивок в сторону объекта кажется бессмысленным, ведь я знаю, о ком идет речь. Не хочу даже поворачиваться в его сторону. Он в прошлом, Квин. А что, если Бисквит был прав? Что, если Хэмерсон просто воспользовалась случаем, чтобы разбить тебе сердце? А флирт с красноволосой девчонкой? Я, по-твоему, слепая идиотка? Это Ларсон, стонет Даймонд так, словно имя этой девушки сразу все объясняет. Она обычная прилипала, и, насколько я знаю, создательница аккаунта фан-клуба Харта. У всех придурков есть свои фан-страницы. Пожав плечами, Дия прикусывает губу. Что если Джеймс точно такая же жертва этой ситуации, как и ты? «Жертва!» — ядовито повторяю я. «Бедный малыш был связан и трахнут одной из самых популярных девчонок кампуса. Какой ужас! Не так ли, красавчик Дэн?» Бульдог издает забавный хрип, подхватывая с травы игрушку и быстро сжимает и разжимает ее в зубах, наполняя без того шумное место прорезающим слух попискиванием. «Я думаю, он с ней не спал. Я верю словам Бискви, что Джеймс провалялся целый день с какой-то болезнью, а Хэмерсон лишь воспользовалась положением». «Только не ты», — закатываю глаза я. «Давай просто продолжим получать удовольствие от происходящего и перестанем обсуждать эту глупую тему и этого парня». Шумно выдохнув, Квин устраивается рядом, присоединяясь к поглаживаниям самого милого бульдога в мире. По правде говоря, я наблюдала за Хэмерсон, пока она трясла помпонами во время выступления. Она не выглядела победителем, танцующим на пепелище моей израненной души. Скорее наоборот, человеком, чье сердце было тем самым источником ядерного взрыва. И может, Джеймс не виноват? Может, Бисквит не пытался его прикрыть, а говорил правду? Полнейшая чушь. Я просто поддаюсь влиянию поступающей информации и хочу, чтобы это в действительности было так. Зачем Хэмерсон устраивать это? Они же с Хартом дружат, а друзья так не поступают. А вот секс между ними вполне мог быть. Секс и чувства между лучшими друзьями — самый популярный троп в литературе. Да и кто бы стал писать об этом на трансляции, если бы это в действительности было тем, что сказал Бисквит? Зажевав губу, я опускаю взгляд на бульдога, открывшего пасть и высунувшего розовый язык. «Вы только посмотрите на эту блохастую слюнявую дворнягу!» Раздается омерзительный, наполненный ехидством голос, и я поднимаю глаза. Парень в форме фордхемских баранов натягивает маску отвращения и толкает локтем такого же придурка, остановившегося рядом с ним. «Эй, киска!» «Может, и меня почешешь?» — обращается ко мне второй, сжимая рукой свое достоинство через обтягивающие компрессионные шорты. И только я собираюсь открыть рот, чтобы послать их к чертям, как Харт сбивает противного болтуна с ног и садится сверху, занося кулак над его головой. «Что ты нахрен ей сказал, ублюдок?» «Джеймс!» Крик Хоакина и моментальное реагирование хоккейной команды быстро решают ситуацию. Они стягивают Харта с придурка и держат его, пока тот пытается уничтожить взглядом напуганного до усрачки футболиста. Атмосфера накаляется, и я уже чувствую, что драки не избежать, но тренер нашей футбольной команды дует в свисток, разрываясь криком. «Проваливайте на свою часть поля, сосунки!» Парни слушаются, бросая злорадные взгляды в сторону наших спортсменов, которые уже собрались в полукруг в полной боеготовности надрать зад ублюдкам. «Ты в порядке?» — взволнованно спрашивает Джеймс. В его темных глазах сменяется тысяча эмоций и оттенков коричневых цветов, пока я молча поднимаюсь на ноги и делаю несколько шагов назад. «Не твоего ума дело!»